Глава 6. Несмотря на то, что я была зла на герцога, об обещании, данном ему, забывать не собиралась, поэтому следующим утром проснулась на рассвете. Ведь всем, кто занимается лекарственными травами, известно, что большинство из них лучше всего собирать в первой половине дня. «Куда ж вы в такую рань встали, миледи?» — удивилась Дара, увидев в кухне меня, поедающую вчерашний пирог. «Подождали бы! Я бы вам приготовила чего свежего на завтрак!» «О, спасибо, но я спешу!» — ответила, запивая пирог обычной водой. «Скажите, ворота подняты? Можно выйти в лес?» «Их всегда открывают утром, когда герцог... уже не... ну, вы понимаете...» Женщина смущенно смяла край своего передника. «Он же тоже иногда ходит туда...» «Прекрасно!» — ответила я. «Ну, в смысле, что ворота открыты, а не герцог того... то есть туда... Дара!» Сосредоточилась я все же на своем деле. «Не могли бы вы мне найти корзинку для трав и дать немного воды с собой? Боюсь, до полудня я не вернусь». «Найду! Сейчас все найду!» — захлопотала сразу Дара. «Только ж вы, смотрите, не потеряйтесь там в лесу! Осторожно будьте!» «Да я недалеко отойду. Буду ориентироваться на шпили замка. Держать их в поле зрения!» — пообещала я. «Это правильно!» — закивала женщина. «Замок наш на холме стоит, так что издалека виден!» Спустя четверть часа я уже бодро шагала по мостику через ров. Дара, помимо корзины и воды, нашла для меня удобные туфли без каблука, а также шляпу с широкими полями, так что палящее солнце мне будет нипочем. Природа только просыпалась, и воздух был наполнен одуряющей утренней свежестью. Как же давно я не гуляла по лесу, не ходила по траве, усеянной росой, не вдыхала ароматы трав. Жаль, что попала я сюда таким вот неординарным способом. Но к делу. Начнем с ромашки. Ее нужно собрать в первую очередь. Там же где-то можно и дикую мелиссу найти, а также душицу. Хороши еще в некоторых случаях для отвара от головной боли полынь и крапива, но это добро на каждом шагу можно встретить. «Ромашка, ромашечка, ну где же ты? Неужели она здесь не так распространена, как у нас?» Вдруг справа мой глаз уловил некую вспышку в траве, словно солнечный луч отразился от зеркальной поверхности. Я остановилась, пригляделась. Вокруг меня раскинулся луг с разноцветьем. За ним начинался лес. Снова что-то блеснуло, только чуть дальше. Теперь я отчетливо это увидела и направилась туда, а приблизившись, не поверила глазам. «Ромашка!» Именно от нее шло пульсирующее свечение. В нескольких шагах светился еще один кустик ромашки, за ним еще, будто мне кто-то указывает на нее. «Ну-ка, а где у нас душица?» Я обвела взглядом луг. «Вспышка! Неужели сработала?» Я поспешила туда. «Не может быть, душица! Точно она! Вот это да! Как же это получается? Это я делаю или кто-то другой?» «Впрочем, какая разница? Главное, что на пользу!» Я принялась собирать травы, осторожно укладывая их в корзину. С невидимым помощником дело спорилось. Я быстро нашла и мяту с мелиссой, и даже девесил, на который и не надеялась. Интересно, а травы из блокнота и Аганны так же легко отыщутся? Надо будет попробовать в другой раз, прихватив с собой те записи. Солнце поднималось все выше. Жара набирала обороты, пора было возвращаться в замок. Его башенки я все еще видела за деревьями, поэтому не боялась потеряться, хотя и отошла достаточно далеко. Но меня манило журчание речушки, которое слышно было чуть поодаль, и я все же решила прежде спуститься к ней и умыться холодной водой. То, что было во фляге, уже почти закончилось, да и успела нагреться, а мне очень хотелось освежиться». Однако подойти к речке оказалось не так уж удобно. По бережку громоздились камни, и уровень воды был заметно ниже. Я попыталась зачерпнуть воду, но чуть не свалилась в нее же. Ну что за невезенье! Я снова и уже без всякой надежды протянула руку к речке, как вдруг навстречу взметнулся фонтанчик воды прямо мне в ладони. Ух ты! Сегодня прямо день чудес! Или это лес какой-то волшебный? Фонтанчик не исчез до тех пор, пока я не ополоснула лицо. Когда же поднялась на ноги, он стал постепенно уменьшаться, пока не слился обратно с водой. Я отряхнула руки, подхватила корзину с травами и, наконец, двинулась в сторону замка. Странное дело. Как же быстро человек может адаптироваться к самым невероятным вещам, особенно когда дело касается выживания? Вот и я уже не удивляюсь тем невероятным вещам, которые происходят вокруг меня. Ну, почти не удивляюсь. И даже не пугаюсь. Как, например, этого подозрительного шороха в кустах. Он преследует меня уже 10 минут, и это, признаюсь, напрягает. Трава тоже колышется, кусты. «Кто там?» Я резко остановилась. «А ну, выходи, покажись!» Снова лишь какое-то шуршанье. «Герцог, это вы?» Внезапно вспыхнуло подозрение. «Вы следите за мной? Не доверяете?» «Неприятно, знаете ли. Я вам пытаюсь помочь, а вы снова за свое. Выходите же! Ну!» И тут в ответ раздалось тихое, но отчетливое «мяу». Я приблизилась к кустам и резко развела ветки в сторону. На меня большими зелеными глазами смотрела кошка, взъерошенная и очень грязная. Кажется, некогда она была белой. А под шерстью на шее поблескивал розовый ошейник с цветными кристалликами. Очень знакомый ошейник. «Тутти?» Имя питомицы графини само всплыло в памяти. «Мяу!» Отозвалась кошка с непередаваемой интонацией печали и негодования. «Как ты здесь оказалась?» Я подхватила кису на руки, и она тут же прильнула к моей груди. «Неужели сбежала тогда во время нападения и все это время бродила по лесу?» «Да», — отозвалась Тутти. И хоть я отчетливо услышала то самое «да», решила, что мне это показалось. «От жары». «Ничего, сейчас мы тебя отмоем и накормим», — пообещала я. «Потерпи немного». Я посадила кошку в корзину, чтобы удобнее было нести, и пошла дальше. Однако через несколько минут ощущение, что за мной кто-то следит, вернулось. Глаз снова уловил движение сбоку в зарослях. Я замедлила шаг, потом обернулась. «Кто там?» — повторила я медленно, но твердо. Врагу нельзя показывать страх. Тогда, если и прикончит, то хотя бы с уважением. «Мяу!» — добавила кошка, поддерживая меня. Треснула ветка, заколыхался куст, и в просвете между деревьями я заметила улепетывающий силуэт мужчины. Абсолютно голого мужчины. «Свет, свет, свет!» — прошептала, копируя свою бабушку. Она бы еще перекрестилась, я же просто ускорила шаг. Если бы я знала, что в лесу промышляет местный эксбиционист, то прихватила бы с собой какую палку. «Ну, нигде нет покоя от этих маньяков!» Во мне включился режим спринтера, и остаток пути до замка я пронеслась аки-гепард. «Вернулись!» С явным облегчением воскликнула Дара, увидев меня, влетающую в ворота. Сама она в этот момент подметала внутренний дворик. «Хвала Велли! А я уж решила, что случилось, что... Или вы сбежали?» На последнем слове она стыдливо опустила глаза. «Я только потом об этом подумала. Не доглядела, отпустила вас вот так, забыв, что вы что...» «Что я ведьма!» Закончила я за нее, пытаясь отдышаться. «Да не переживайте. Я тоже не подумала, что могу сбежать. Хотя идея неплохая». «Идея-то действительно неплохая. Вот только куда мне идти? Вокруг один лес, а теперь еще и маньяки. И герцогу я обещала отвар сделать». «Ох, не надо, миледи, не убегайте от нас!» В глазах Дары проскочила мольба. И тут мое сердце защемило. А ведь проклятие мне надо снять не только с герцога, но и с этих милых людей. И они надеются, ждут. «Не убегу», — со вздохом пообещала я и поставила корзинку на землю. Из нее тотчас выпрыгнула кошка. «Да, знакомьтесь, это Тутти, она моя». Сбежала, видимо, из кареты во время нападения и искала меня, так что надо бы ее помыть, накормить. Раздалось тут протяжное и хриплое, и из-за телеги вышел толстяк. К слову, я только вчера узнала, что это реальное имя рыжего кота, а не его характеристика. Выдала Тутти. На ее морде читалось недовольное. «А это еще кто?» При приближении толстяка она даже возмущенно выгнула спину, а после и вовсе зашипела. Рыжий не ожидал такого откровенного динамо и остановился, замерев с поднятой на весу лапой. «Идем, красавица!» Дара взяла Тутти на руки и понесла в замок. «Не обращай на этого проныру и увольня внимания. У него никаких манер. Сейчас я тебя выкупаю и накормлю». Толстяк плюхнулся на попу и проводил их озадаченным взглядом. «Она не в настроении», — я попыталась его приободрить. «Попробуй в другой раз, ладно? Уверена, вы подружитесь». «Да?» — вопросительно протянул толстяк. «Ну вот снова это да». «Точно, духота на меня плохо влияет. Надо поскорее переместиться в прохладное место». «Да-да», — все же бросила я коту и поспешила за Дарой. Пока я переодевалась и разбирала травы, Дара выкупала Тутти и принесла мне ее чистой, пушистой и вкусно пахнущей. И, конечно же, сытой. Кошка с умиротворенным видом растянулась на моей кровати и задремала. Я, когда Дара ушла, тоже решила прилечь ненадолго и отдохнуть. Прикрыла глаза и вдруг отчетливо расслышала. «Тут неплохо, мур». Сонливость как рукой сняла. Я села на кровати и уставилась на кошку. Та тоже приоткрыла один глаз. «Ты чего?» Ее морда шевельнулась в такт словам. «Это ты сейчас сказала?» Заикаясь от ошеломления, проговорила я. «Ты понимаешь меня?» Тоже, кажется, удивилась Тутти. «Мне это не мерещится, правда?» Я запустила пальцы в волосы, сжала голову. «Или я все же схожу с ума?» «Не думаю», — мяукнула кошка. «У меня такое раньше было?» — осторожно уточнила я. «Нет, мяу, но ты не Эва». Тутти махнула хвостом. «А как ты это поняла?» — в очередной раз ужаснулась я. «Моя хозяйка была полной дурочкой, и ты-то поумнее будешь». «Ну, спасибо», — ответила я на этот сомнительный комплимент. Еще бы знать, когда Тутти успела это понять. «Я еще в карете поняла, что тебя подменили», — словно подслушав мои мысли, сказала кошка. «Даже запах твой изменился». И она фыркнула. «Надо же!» Вздохнула я. «Но раз мы теперь друг друга понимаем, скажи, а Эва когда-нибудь упоминала свою двоюродную бабку Иоганну? Может, что-то про проклятие, ведьм?» «Нет, никогда». Кошка потянулась. «Она интересовалась только нарядами и танцами». «А магия? У нее была магия? Огонь там из пальцев или еще что-то?» «Нет». Тутти зевнула. «А травы? Может, она интересовалась лечебными отварами?» «Не помню такого». «Да что ж такое-то? Ничего не было, ничем не интересовалась эта графиня. Тогда откуда этот блокнот бабки в ее вещах? А магия, которая временами прорывается из меня? Ты же никому не расскажешь, что я не Эва», уточнила я на всякий случай. «Кому я расскажу? Разве что тому рыжему мужелану. Меня ж никто не понимает, кроме тебя», — ответила Тутти. «Ну да, я не сразу поняла, что рыжий мужелан — это толстяк. Это хорошо. Мне пока не нужно, чтобы кто-то знал». «А кто ты такая? И что делаешь в этом замке?» — спросила кошка уже у меня. «Она хочет знать, кто я такая. Ладно, расскажу, тем более она действительно никому не сможет это передать. А поделиться своей проблемой хоть с одной живой душой мне просто необходимо, иначе сойду с ума. Пусть эта душа и будет кошачьей». Вечером после ужина я дождалась, пока Дара покончит с уборкой, и заняла кухню, чтобы приготовить лечебный отвар для герцога. Тутти захотела пойти со мной и теперь лежала у печки, грея бочок. «Как ты думаешь, где еще можно поискать информацию об этом проклятии?» — спрашивала я у нее. «Хозяйка точно никогда не упоминала о нем». Прямо нет, точно нет. А что ты будешь делать со своим проклятием? Да я пока даже не знаю, с чего начать, вздохнула я. Как слепый котенок, прости за сравнение. Странное дело, странное. Но мне куда больше нравишься ты, как хозяйка, чем графиня. Тут типа потерлась о теплую стену. Вы разговариваете с кошкой? Я чуть не подпрыгнула на месте, услышав этот голос. Герцог? Резко обернулась. Вы уже? Да, я уже. Как всегда, сухо произнес он и переплел руки на груди. Ах, ну да, ведь уже полчаса как стемнело. Это то самое чудище? Тутти приподняла голову. Да, это герцог Дарри, быстро ответила я. «Вы разговариваете с кошкой», — повторил Дарри, между тем прищурившись. «Вы теперь животных понимаете?» «Это произошло сегодня впервые», — призналась я. «И вообще много чего. Но я собрала для вас травы». «Я видел, как вы это делали», — ответил он. «Значит, вы все же следили за мной?» — возмутилась я. «Вот чувствовала же, что и без него здесь не обошлось». «А вы полагали, что я вас так просто отпущу из замка одну? А вдруг надумали бы сбежать?» «В тот момент я думала только о своем обещании, данном вам», — отозвалась я с вызовом. «Но, наверное, стоило все же подумать о себе и сбежать». «Только попробуйте», — пригрозил Дарри. «Пока не снимете с меня...» «Пейте», — перебила его я и протянула чашу с еще горячим отваром. «Только осторожно, не обожгитесь». Проверим, как этот состав на вас подействует. Если не поможет, попробую другую комбинацию. Герцог с непередаваемым выражением лица принюхался, потом сделал глоток, поморщился, но выпил еще немного. «Чтобы притупить горечь, можно добавить мед», — посоветовала я. «Не нужно. Я не очень люблю сладкое». Остаток он выпил уже залпом. «Благодарю». Герцог отдал чашу мне, потом глянул на Тутти, которая медленно била хвостом об пол и тоже с интересом наблюдала за нами, перевел взгляд на меня, будто хотел пронзить им насквозь, затем развернулся и стремительно вышел из кухни. «Ну, хоть спасибо не забыл сказать», — вздохнула я, возвращаясь к своим травкам. А через 5 минут услышала со двора стук копыт. Выглянула в окно. Герцог верхом на лошади покидал замок. «Интересно, куда это он на ночь глядя?»